Зеленый дракон перенес их на плато к большой насыпи, образовавшейся после раскопки складских пещер. Они забрались наверх, чтобы сориентироваться. Внезапно Дженсис удивленно вскрикнула и, коснувшись плеча молодого орфиста, показала вверх. Пимур поднял голову. Над ними парил белый дракон. Последние дни произошло так много событий, что он совсем забыл о намерении Джексона посетить плато. «Какая приятная неожиданность!» — решил Пимур. «Помощь молодого лорда Руата и особенно его дракона будет весьма кстати». Он послал Фарли, чтобы маленькая королева привела Рута прямо к ним. Приземлившись рядом с насыпью, Джексон с интересом уставился на покрытую царапинами и синяками физиономию друга. «Что произошло?» — спросил он. «На тебя обвалился свод одной из ваших пещер?» «Нечто вроде этого», — ухмыльнулся Пимур, подталкивая вперед Дженсис. «Мой благородный лорд, перед тобой Дженсис из Телгарской мастерской кузнецов, внучка Фондарелла». Джексон наморщил лоб, потом любезно улыбнулся. «Мне кажется, я помню тебя. Возможно, мы встречались в Телгаре?» «Да», — с озорными искорками в глазах ответила девушка. «Я подавала тебе и остальным ученикам Вансора хлеб и кла, когда вы совсем изнемогали от учения». Руатанский лорд хмыкнул, и взгляд его стал задумчивым, словно подернутый флером воспоминаний. Потом он посмотрел на насыпь и двух исследователей, торчавших на ней с планом в руках. «Что вы здесь делаете? Сверху я видел целый лабиринт раскопанных зданий и таинственных пещер». «Возможно, нам удастся разыскать нечто интересное», – с загадочным выражением сказал Пимур. У Дженсис появилось одно предчувствие. «У меня тоже есть парочка», – сообщил Джексон, и в его глазах появился охотничий блеск. «Мы...» – нерешительно начала девушка, потом обернулась за помощью к Пимуру. Дженсис нашла старый план, – плавно подхватил орфист, на котором помечен некий важный объект, именуемый Айвас. «Смотри!» Пимур, показывая, вытянул руку. «Эта насыпь тянется прямо к лавовому полю. Здесь, — он ткнул пальцем, — находится здание, обозначенное на карте как админ, а за ним, под мощным, ударопрочным и теплостойким покрытием, то, что называется Айвас. Но мы не знаем». «Достаточно», – перебил приятеля Джексон. «Вполне достаточно, чтобы заинтересовать меня». Он перекинул длинную ногу через шею Рута и вдруг очутился прямо на насыпи рядом с охваченной исследовательским пылом парочкой. «Прекрасно», – Пимур, поглядывая на план, отмерил два десятка шагов и вонзил в землю лопату. 3-4 энергичных движения – и металл зазвенело что-то твердое. «Странный звук», — сказал орфист, вывернув целый пласт дерна, словно железо скребет по стеклу. Дженсис покосилась на план, аккуратно наколотый на ровную дощечку. «Вот эти длинные выпуклости называются солнечными панелями», — пояснила она Джексону. «Их нет больше нигде, только на крыше этого здания. Важный знак». «Ты думаешь?» – руатанский лорд потянулся к лопате. Девушка кивнула и вдруг улыбнулась ему так заразительно, что Джексон не выдержал, и его лицо тоже расплылось в широкой ухмылке. Они принялись за дело втроем, с энтузиазмом орудуя лопатами. Вскоре к ним присоединилась Фарли. Затем, к изумлению всей компании, Рут нерешительно протянул лапу, предлагая помощь. «Не сейчас, малыш!» Джексон похлопал приятеля по когтистому пальцу. «С крышей мы справимся сами, а вот когда дело дойдет до стен, ты нам пригодишься». «Осторожней, Фарли!» – велел Пьемур, уклоняясь от комьев, летевших из-под лапок его королевы. Она не могла похвастаться ростом, но работала с такой суматошной неутомимостью, что опытный землекоп вряд ли выдержал бы подобного темпа. Фарли что-то вопросительно прощебетала, и орфист кивнул головой. «Да, рой прямо здесь, но не торопись». Фарли послушно умерила пыл, затем под ее коготками заскрежетала гладкая поверхность. Торжествующе чирикнув, она прекратила копать, повернув головку к Пьемуру. «Глядите!» Дженсис осторожно сгребла остатки земли, обнажив черный квадрат размером с ладонь. «Не знаю, что это. Не похоже на их обычный материал. Что-то вроде непрозрачного стекла». «Полагаю, надо очистить всю поверхность», — предложил Джексон. Они раскопали всю длинную панель, а за ней с помощью рута еще 5. Но это не прибавило им знаний. Панели, лежавшие чуть наклоненно, были обращены к северу. Угол одной был отколот, но, к счастью, обломок соскользнул на землю, не пострадав при падении.